Голубок. Мы с адвокатом Алены поднимались к ней, и тот, устав приводить доводы, уже умолял. «Нельзя так поступать, Андрей Васильевич. Вам же хуже будет. Предписание...» «Да, не успел я приехать, как расписался в получении требования. Мне непонятна ее настойчивость. Я хочу в вашем присутствии поговорить. Я же предлагал все мирно уладить». Мерзавка отказалась от предложения зарегистрировать брак, раз уж ей пришлось признать, что у нас общие дети. Все-таки ожидала кого-то получше. Потому и не заикнулась о моем отцовстве. Слишком мало места было для меня. Алена вечно готовила себя к чему-то глобальному и солидному, где уж всерьез воспринимать какого-то лыжника. Еще мама, познакомившись с ней, заметила: «Красивая, но тебе не посредством. Трудно не видеть то, что без конца афишировалось. Как бы я ни был влюблен, было ясно как день. Где попало жить, даже временно Аленушка не в силах. Ей требовались совершенно исключительные условия, а я, извините, не арабский шейх. Поэтому глупец Андрюша тратил бездумно деньги на ту, которой нравилось проводить с ним время, но готовую рассмотреть и другие варианты. Небрезгливо, то есть, была. Стоило выйти за порог, как Алене не сиделось, и она начинала охоту на успешных и перспективных, да красавица своих намерений не скрывала, но стоило появиться, напускала на себя голубиную непорочность. Дети. Мама, узнав, не удивилась и не расстроилась. Отец вздохнул. Не тот выбор. Девочку и мальчика видел редко. Когда приходил, Алена была неизменно одна. Кстати, и кавалерам детей не показывала. Так что заметить сходство или различие у меня возможности не было. Да и с какой стати? Хоть я и не думал, что та подложит мне свинью. Она так гордилась своими европейскими свободными замашками. Современные средства контрацепции должна была усвоить в первую очередь, но прекрасно знал, чьи дети, и выжидал, как и Алена. Что же, она не предохранилась от нежелательной беременности? Или мечтала о детях? Чушь. Не вышла из нее любящая, ласковая мать. Не так они себя ведут. И Алене нечего стараться изображать ее. Если уж на то пошло, можно было провести расследование, у кого обретаются мои и ее дети. Кажется, у нее в городе мать. Может, и кто-то еще. Но к чему мне скандал? Итак, неприятная суета. Хорошо еще, что только здесь. На мой взгляд, ситуацию можно было безболезненно решить так, как я предлагал. Что изменилось бы? Как жили бы мы каждый по-своему, так и продолжали. Алена на детей получала. Мои родители бы подключились. Они, как никто, верили в мое отцовство. Мне, в отличие от моей голубки, можно было доверять. Красавица держала такой козырь против меня, но Костя сказал, и мне стало стыдно. Я был уничтожен упреком, в глазах друга я выглядел мелкой ничтожной тварью. Мама родная, он знал еще тогда, когда у нас с Аленой не было ничего, но уже все было серьезно, жаль, что только с моей стороны. Как же так? Знать до всего. С его гибелью тоже как-то мутно. Я выяснил, что родственников у Кости и Иры нет. Откуда же в протоколе зафиксирована версия, что якобы супруги ехали к родственникам? Анна Игнашова потому и взяла их сына под опеку. Я был у нее. Та не сильно изменилась и к лучшему. Своих уже двое, но Константин Константинович там как родной. Видно, что не чужие люди. Что за девка? Вот на ком надо было жениться. Как вспомню, как она хохмила на Костиной свадьбе, улыбаюсь до сих пор. Больше никогда так и не веселился. Верная жена. Заботливая мать, не то что. С Алёниным адвокатом наконец дошли до знакомой двери. Не обращая внимания на его слова, нажал на кнопку звонка. Не рано и не поздно должна быть дома. Не в первый раз подумалось, на какие подношения ты себе квартиру прикупила, Алёнушка? Наследство получила? В лотерею выиграла? Скопила или нажила честным учительским трудом? «Все-то ты успеваешь, голубка моя». Был у меня ответ. Емкий и краткий, характеризующий в целом натуру моей прекрасной, несомненно, не глупой подруги, но также я знал, что это всего лишь ее потуги и претензии. Я почти отвык от Алены и считал, что излечился от своей бестолковой привязанности. А порой я был точно как привязанный. И вдруг Костя, не без помощи Иры, открыл мне глаза. Я разом постарел на 15 лет. У меня дети, школьники. Друг погиб. Родители молча ждут какого-то мужского поступка. Новость заставила меня не удивляться или радоваться, а беззащитно озираться. Я? Отец? Муж? Не хочу я. Меня устраивало быть тем, кто есть. Сын, спортсмен, сам себе хозяин. Отец Аленкиных детей. Я позвонил еще раз. Знакомая трель повторилась, глухо, как в танке. Зато соседка распахнула дверь. Я видела, Алена Игоревна поднималась. Здравствуйте, Андрей. Может, спит? У меня есть ключ. Я посмотрел на адвоката, и тот с готовностью забубнил о незаконном вторжении. За ней поднимался какой-то молодой человек. Может, у ней? Не впопад сказала другая женщина. Видно было, что ей охота поболтать. Моя тяпа еще залаяла. На вас она никогда. У меня сразу пропало желание что-либо делать. Вечно у тебя, Алена, одно и то же. Дверь откроем, а там ты в свободных отношениях с незнакомцем, и тому невдомек, что ты... Может, случилось что? Предположила первая соседка. У Алены Игоревны как с сердцем? Позвонил снова. Ни ответа, ни привета. Женщина забарабанила в противоположную дверь. Жора! Жора! С Аленой Игоревной плохо. Он из полиции. Обернулась она к нам. В щель высунулась чья-то заспанная небритая рожа. С Аленой. Дверь не открывает. «Может, ушла?» – спросонья спросил тот, не особо желая вмешиваться. «Дома?» – уверенно в голос заявили соседки. «Дверь ломать, что ли?» «У Андрея ключ. Тебе б только ломать». Я пожалел, что пришел. Сцена напоминала спектакль. Может, это подстроено нарочно? «Открывать!» – разрешил полицейский. Адвокат промолчал, может, поэтому в минуту общего молчания мы услышали крик, негромкий, но отчаянный. Я вошел последним. Хозяйка была дома. В прихожей, свалившись на бок, лежали модные сапожки. Рядом валялась брошенная куртка, на ней яркая расписная косынка. А из распахнутой двери ванной, куда дунули с порога соседи с адвокатом, лился яркий неприятный свет на фоне общего сумрака. Апатия, невесть откуда взявшаяся по ту сторону порога, в Алёниных апартаментах усилилась. Женщины в ванной возмущенно заголосили. Глухие удары, плеск воды, мужская ругань и женские причитания сменяли друг друга. Потом выскочил помятый адвокат, чтобы вызвать скорую и полицию. Увидев, что я трусливо жмусь в темном коридоре, тот взволнованно схватил меня за плечи. «Если б не вы, ее бы топили». Когда появились медики и полицейские, все уже устаканилось. Недоутопленница отдыхала свое, а спортивного сложения молодого парня с обезображенной нижней частью лица, взятого с поличным, убрали с наших глаз. Следователь спросил, зачем я пришел к потерпевшей, если у меня на руках было постановление. Я не смог ответить, не помнил и все. Выручил адвокат. Он теперь был моим. Переключился, чуя, что прежняя клиентка изменит линию поведения. Послушать его, так я жить без Алены не мог. Но и язык без костей. Разве не так? Так. Когда-то. «Я думала, это ты!» Истерично крикнула она, как только смогла говорить. Соседи откачали Алену в два счета. Я бы не смог. Так она думала, что это я иду следом? Или что я хочу ее утопить? Точно, у меня ее ключ. Ничего не ответил. Пусть придет в себя, перышки почистит. Оклемалась Алена быстро. Первыми уехали медики, позже полиция. Соседи, неловко маявшиеся, заспешили по домам. Мне же хозяйка ласково положила ладонь на рукав. «Не уходи, Андрей». «Нет, дорогая. Нет у меня нынче настроения изображать грелку. Мы с адвокатом задержались. Пока Алена из кофейника переливала кофе в наши чашки, я молча пялился на фотографию на столике. Счастливый молодой Костя обнимал свою Иру, и у той выражения глаз нет-нет, да и проскальзывала укоризна. Эх ты, Андрюша, простых вещей не понимаешь». Никогда не мог терпеть ее взгляда, отводил глаза. Вот и сейчас отвернулся, подавив желание опустить фотографию лицом вниз. Надо было выдержать. «Откуда?» — кивнул на фото как можно равнодушнее. «У Константина Константиновича выпросила. Увеличила и вернула. Наши красавицы. Это ведь тот же день, что и запись. Милые». «Вот она, Аленушка, твоя любовь. Сделать из нее предмет интерьера, смотреть во время перекуса, класть ноги для удобства рядом. Мертвых любить легче». Когда Майя Малых прилюдно у нотариуса повинилась с содеянным, я досадливо отвернулся. Поздно. Все надо делать вовремя, но ты, Алена, и так не умеешь, милая. Помнишь, как завидовала Ире? Как в училище носилась с ней? Перемалывали вы кости ей всеми незамужними силами. Не будь кости, загрызли бы. Я же донимал Авдеева единолично. Сейчас вспоминаю и думаю, крепкий парень Костя, терпеливый. Вот потому они вдвоем и уехали на Кудыкину гору, подальше от доброжелателей и друзей, хоть счастливо пожили. За столько лет я понял и смирился. Но то, что тот променял меня на Иру, больно до сих пор. Сколько лет убеждал себя, что перерос свое отношение к Косте. Усмехнулся. Алена мучиться не будет. Она который год жалеет только себя. Интересно, этого, который хотел ее утопить, она знала раньше? За столько лет я считал, что привык к неверности своей голубушки, но, ощутив моральный пинок, почувствовал. Не особо больно, но чувствительно и неприятно. Я еще раз посмотрел на вечно молодых и влюбленных Авдеевых, стараясь сделать непреклонный взгляд. «Нет, Костя, не проси, Ира!» — опять отвел глаза. «Что за черт?» «Уверен, вам вдвоем везде хорошо. Никакого желания связывать себя крепкими узами с Аленой у меня нет. Пусть живет». Красуется, меняет обожателей, воплощает амбициозные идеи. «Вы сможете задержаться?» – спросил я адвоката. Тот согласился. Утешитель есть. Алена проводила до двери, стараясь поймать мой взгляд. Странно. Если я похож на убийцу, почему она липнет ко мне? Должна вроде бояться, а красотка с меня глаз не сводит. Игра? Или пристала так, что не отвязаться? Привыкла к дурачку Андрюше. Легче стало на улице. Наконец-то вернулась способность спокойного восприятия без оглядки. Я молод и свободен, вот главное, а дети? Не вали, Алена, с больной головы на здоровую. Нет у меня детей и не было никогда. Они твои. Ты сама так захотела. Бывай.